А тебе известно, что я с самого начала знал про вас с Рагнхильд? Видишь ли, когда она с кем-то трахалась, щеки у нее горели румянцем. И так бывало каждый раз, когда в конторе упоминали твое имя. Ты цитировал ей Библию, когда вы трахались? По-моему, ей бы это понравилось. Он опять откинулся на спинку кресла, коротко хохотнул, провел ладонью по дробовику на столике. Ружье заряжено, Карлсон. Ты видал, что может наделать дробь? Даже целиться особо незачем. Спустил курок и бум! Тебя припечатает вон к той стене. Здорово, да? Я пришел сказать, что не хочу, чтобы мы были врагами. Врагами? Мац Гильструп засмеялся. Вы всегда будете мне врагами. Помнишь то лето, когда вы купили Эстгор, и сам командир Экхоф пригласил меня туда? Жалко ведь бедного мальчика. Вы же купили его детские воспоминания. Насчет подобных вещей вы ужасно впечатлительны. Господи, как я вас ненавидел! Мац Гильструп опять засмеялся. Смотрел, как вы играли и веселились, будто все там ваше. Особенно твой брат Роберт. Он все время хороводился с маленькими девчонками. Дразнил их, водил в сенной сарай и... Мац переставил ногу, задел бутылку на полу, которая упала с легким стуком. Коричневая жидкость, булькая, растекалась по паркету. Меня вы не замечали. Ни один из вас в упор меня не видел, словно я пустое место. Вы были заняты друг другом. Ладно, думал я, стал быть, я невидимка. Вот и покажу вам, на что невидимки способны. Потому ты это и сделал? Я? Мат засмеялся. Я невиновен, Юн Карлсон. Мы, люди привилегированные, всегда невиновны. Пора бы понять. Совесть у нас всегда чиста, потому что у нас есть средства купить чужую. У тех, кому должно нам служить, делать грязную работу. Таков закон природы. Юн кивнул. Зачем ты позвонил полицейскому и признался? Мац Гильструп пожал плечами. Вообще-то я хотел позвонить не ему, а Харри Холле. Но у этого шлапая не оказалось визитной карточки, вот я и позвонил по тому номеру, которым располагал. Халварсону или как его там? Не помню. Я был пьян. «Ты кому-нибудь еще говорил об этом?» — спросил Юн. Мац Гильструп помотал головой, поднял с пола упавшую бутылку, отхлебнул глоток. Только отцу. «Отцу? А, ну да, разумеется». «Разумеется?» — Мац фыркнул. «Ты любишь своего отца, Юн Карлсон?» «Да, очень». «И ты не согласен, что любовь к отцу может быть проклятием?» Юн не ответил, и Мац продолжил. Отец пришел сразу после того, как я позвонил полицейскому, а когда я ему рассказал, знаешь, что он сделал? Взял лыжную палку и избил меня. А бьет старый хрен по-прежнему больно. Ненависть придает силы, знаешь ли. Он сказал, если я хоть кому-нибудь проболтаюсь, втопчу в грязь репутацию семьи, он меня убьет. Так прямо и сказал. И знаешь, глаза Матса вмиг наполнились слезами, горло перехватило. Я все равно люблю его. И мне кажется, именно за это он так страшно меня ненавидит. За то, что я единственный его сын. Настолько слаб, что не способен ответить ему ненавистью. Он со стуком поставил бутылку на пол. По комнате прокатилось эхо. Юн сплел ладони. «Теперь слушай меня». Полицейский, которому ты во всем признался, лежит в коме. И если ты поклянешься не преследовать меня и моих близких, я обещаю, что никогда ничего этого не выдам. Мац Гильструп словно бы и не слышал Юна. Его взгляд скользил по экрану, где спиной к ним стояли новобрачные. «Смотри». Она как раз говорит «да». Я снова и снова прокручиваю этот эпизод. «Потому что не могу понять. Она же поклялась. Она...» Он тряхнул головой. «Я думал, может, это заставит ее вновь полюбить меня, если я сумею совершить это преступление. Она увидит меня таким, каков я есть. Преступник должен быть смелым, сильным, мужчиной. Верно? А не только...» Он шумно выдохнул носом и прямо-таки выплюнул чьим-то сыном. Юн встал. «Мне пора». Мадс Гильструп кивнул. «У меня есть кое-что, принадлежащее тебе. Назовем это...» Он задумчиво прикусил губу. «Прощальным подарком от Рагнхильд». На обратном пути, сидя в вагончике Холмен-Коллинской дороги, Юн смотрел на черную сумку, полученную от Мадса Гильструпа. На улице холодище. Те, кто рискнул выйти на воскресную прогулку, шли, вздернув плечи и наклонив головы, закутанные в шапки и шарфы. Но Беата Лен словно и не чувствовала холода. Стоя на Якополсгатте и нажимая кнопку домофона квартиры Михаличей, она вообще ничего не чувствовала после недавнего известия из больницы. «Самая большая проблема не сердце», — сказал врач. «Возникли неприятности с другими органами. В первую очередь с почками». Госпожа Михалич ждала на лестничной площадке и проводила Беату на кухню, где, теребя волосы, сидела ее дочь София. Госпожа Михалич налила воды в кофейник, поставила на стол 3 чашки. «Наверное, лучше бы нам с Софией поговорить с глазу на глаз», — сказала Беата. «Она хочет при мне», — ответила мать. «Кофе будете?» «Нет, спасибо, мне надо в больницу, я ненадолго». «Ну, нет так нет». Госпожа Михалич вылила воду из кофейника. Беата села напротив Софии, попыталась поймать ее взгляд, устремленный на прядку волос. «Ты уверена, что нам не стоит говорить наедине, София?» «А зачем?» — спросила та вызывающим тоном, таким раздраженные подростки с поразительным успехом добиваются своего раздражения собеседника. «Это весьма-весьма личные вещи, София. Она же моя мама, дамочка». «Ладно», — сказала Беата. «Ты делала аборт?» София оцепенела. Лицо исказило гримаса ярости и боли. «Ты о чем?» — коротко бросила она, но не сумела скрыть изумление в голосе. «Кто отец?» — продолжала Беата. София по-прежнему расправляла несуществующие волоски. Госпожа Михалич стояла, открыв рот. «Секс был добровольный? Или он тебя изнасиловал?» «Что вы такое говорите? Как вы смеете?» — воскликнула мать. «Она же совсем ребенок, а вы говорите так, будто она шлюха». «Ваша дочь была беременна, госпожа Михалич. Я лишь хочу выяснить, не связано ли это с делом об убийстве, над которым мы работаем». Нижняя челюсть у матери словно бы вывихнулась из суставов и совсем отвисла. Беата наклонилась к Софии. «Это был Роберт Карлсон, София, да?» Она видела, как губы у Софии задрожали. Мать поднялась со стула. «О чем она говорит, София?» «Скажи, что это неправда». София уткнулась лицом в стол, закрыла руками голову. «София?» — воскликнула мать. «Да», — сквозь слезы прошептала девушка. «Он. Роберт Карлсон. Я не думала. Даже не предполагала, что он такой». Беата встала. София всхлипывала, а мать выглядела так, будто ее ударили. Сама Беата чувствовала лишь оцепенение. «Убийцу Роберта Карлсона сегодня ночью обезвредили», — сказала она. «Отряд быстрого реагирования застрелил его на контейнерном складе. Он мертв». Она ожидала реакции, но тщетно. «Я ухожу». Никто ее не слышал. И она в одиночестве прошла к выходу.